Глава 4. Я сидела на кухне, забравшись с ногами в мягкое кресло, и нервно хрустела чипсами, которые еще с собой привезла, чтобы не так в поезде было скучно ехать, когда распахнулась дверь, и вошел он. Распаренный, в банном халате, расстегнутом на груди, босой и с мокрыми волосами. Все это я подметила мельком, а думать только и могла, что о том, что прячется под халатом. Впрочем, ни о чем другом я и не думала, как только прибежала сюда из ванной. «Не хочешь нормально поужинать?» – поинтересовался Игорь, приближаясь к столу и убирая пакет с чипсами. При этом в его зеленых глазах плясали смешинки. Уверена, что смеется он над моим конфузом. Сам он больше удивился, чем смутился, когда я пялилась на его член. «Так ужинать нечего», – пожала плечами, стараясь смотреть куда угодно, – только не на Олькиного дядю. Ужин у меня всегда был очень легким, а про то, чтобы приготовить поесть для Игоря, я как-то не подумала. Вернее, надеялась, что ужинать он уже будет у себя дома, а не со мной. «Не беда, закажем в ресторане. Ты что хочешь на ужин?» «Может, пиццу?» – скромно опустив глаза, предложила я. «Как скажешь». Я все ждала, когда же он заговорит на тему моего вторжения в ванную. Ну, отчитает там или поругает в добродушной родственной манере. Но ничего подобного не происходило. Вместо этого он позвонил в пиццерию и заказал нам пиццу. «Оль, давай договоримся». Не сразу сообразила, что обращается он ко мне. Надо бы привыкнуть, а то рискую выдать себя с потрохами. «О чем?» «Когда тебе нужно будет в ванную, ты сначала постучишь. Идет?» «Да, конечно. Прости, что так вышло». Мне снова стало очень стыдно. Но Олькин дядя вовсе не злился, а скорее потешался. Смешинки в глазах словно кан-кан выплясывали. «Сам виноват. Надо было дверь запереть», — ответил Игорь. «Побочный эффект привычки жить одному». «А ты все время живешь один?» — ухватилась я за возможность узнать о нем побольше. Ну и хотелось сменить тему разговора, а то так и стоит перед глазами его член, будь он неладен. Хотя он очень даже ладен, такой весь... Ух, и почему я опять об этом думаю? В основном, да. У меня бывают женщины, но надолго не задерживаются обычно. Не сходимся характерами, усмехнулся он. А ты? Что я? Ты встречаешься с кем-нибудь? Сейчас нет, честно призналась я, хотя сперва собиралась соврать, вернее рассказать об Олькином Олеге, но решила, что лучше не стоит. Расстались не так давно. Тоже не сошлись характерами? Типа того. Просто он оказался настоящим козлом и параллельно встречался с другими девушками. За что и был побит моим братом. Вернее, брат побил его за то, что он встречался с его девушкой. Вот такая Санта-Барбара творится у нас в маленьком городке. А сюда, значит, приехала за лучшей жизнью? Да, просто за жизнью, пожала я плечами. У нас ловить нечего, все возможности тут. И какие же возможности тебя интересуют? Но хочу принять участие в конкурсе вокалистов, проговорила я, а потом, спохватившись, добавила. В смысле, подружка хотела, а я за компанию. Первый тур через 3 дня. Неожиданно. Твоя мать никогда не говорила, что ты поешь, пристально посмотрел на меня Игорь. И я почувствовала, что еще секунда, и я признаюсь, кто я на самом деле. Хотя, если честно, мы так редко общаемся. Неудивительно, что я об этом не знал. Тут же рассмеялся он, а у меня отлегло от сердца. Снова я была близка к провалу. Но в этот раз как никогда близко. Ходить по краю не мое. Скоро от нервов заикаться начну. А пока я позволила себе немного расслабиться и насладиться очаровательной улыбкой Олькиного дяди. Ровно до того момента, пока он не поймал мой взгляд и не перестал улыбаться. И мне вдруг стало очень жарко. Прям захотелось голову в ведро со льдом опустить, либо вцепиться в губы Игоря страстным поцелуем. Но лучше голову в ведро со льдом. Спасением для меня стал звонок в дверь. «А вот и пицца!» — обрадовалась я, словно неделю ничего не ела. «Я открою». Соскочила с высокого табурета и понеслась в прихожую. Открыла дверь, не посмотрев в глазок, и растерянно замерла на пороге. «Ты кто?» Высокая стройная блондинка в ярко-красном брючном костюме окинула меня брезгливым взглядом сверху вниз. «А ты кто?» – в свою очередь спросила я, окидывая ее не менее брезгливым взглядом. «Чего это ей можно, а мне нельзя? Потому что она одета явно в очень дорогую одежду и выглядит так, словно известная телезвезда?» «Оля, ты деньги не взяла?» Из кухни вышел мой дядюшка в халате, распахнутом до пояса. «Игорь, это как понимать?» Неожиданно высоко взвизгнула гостья и оттолкнула меня плечом, порываясь войти. «А, ну все понятно. Это одна из тех, наверное, с кем Игорь вскоре не сойдется характерами, если верить его же словам». «Марин, что ты тут делаешь?» Он нахмурился, а девушка чуть не задохнулась от возмущения. «Это ты что тут делаешь? Теперь я понимаю, почему ты не хотел, чтобы я приехала». Какой же у нее противный голос, высокий и истеричный. Но разворачивающееся на моих глазах представление мне нравилось. Привалившись к дверному косяку, я с интересом наблюдала за разгорающейся ссорой. «Я-то думала, ты тут скучаешь в одиночестве, а ты притащил какую-то деревенскую шлюху!» Кинула на меня блондинка поистине убийственный взгляд. Но к ее неудовольствию я не рухнула, как подкошенная, а подарила ей не менее наглый взгляд, собираясь ответить, как брат учил. «Единственная шлюха пришла сюда сама, без приглашения. Проваливай, пока я тебе не врезала». Воинственно распрямила плечи, показывая, что лучше ей со мной не ссориться. «Ах ты ж мелкая шала!» Дамочка собралась вцепиться в меня своими длиннющими нарощенными когтями, но в следующую секунду между нами встал Игорь, заслонив меня широкой спиной. «Марина, за языком следи!» – прогремел его голос. И мне вдруг стало очень приятно, что он за меня заступился. А вот его девушка покрылась пятнами. «Это ты следи за тем, в кого пихаешь свой член!» «Не разговаривай со мной в подобном тоне!» Строго перебил ее Игорь таким голосом, что красные пятна в один миг исчезли, и лицо блондинки стало мертвецки бледным. Мне и самой немного страшно стало. «А какой еще у меня может быть тон, если ты с этой...» Растерянно захлопала длинными ресницами Марина, сразу притихнув. «Марин, тебе лучше сейчас уйти», — с угрозой проговорил Игорь, двумя шагами сокращая между ними расстояние. А блондиночка-истеричка попятилась назад, испуганно моргая. «Езжай домой. Завтра поговорим, когда успокоишься». «Ты меня выгоняешь?» — она едва ли не плакала. «За что?» «За то, что ведешь себя неадекватно». «Вот это да!» Игорь словно ведром ледяной воды ее окатил. «Ну где еще такое увидишь? И это тебе не кино, а самая настоящая жизнь. Умный и красивый мужчина выставляет за дверь сексапильную блондинку с жутким характером. Красота, да и только. И этой крашеной кукле я не сочувствовала ни разу. Хоть она явно истолковала себе мое нахождение здесь превратно». «Ты еще об этом пожалеешь!» С угрозой зашипела блондинка в мою сторону и так резко развернулась, что едва ли не сбила с ног паренька в форменной кепке, надвинутой на самые глаза. «Ой, простите!» — вежливо извинился ни в чем не повинный доставщик пиццы. «Да пошел ты!» — она пихнула парня так, что тот едва не упал. Но он не только удержал равновесие, но еще и огромную коробку умудрился не выронить и даже не помять. «Вот это профессионал! Вот это я понимаю!» «Прости ее за грубость». Игорь извинился за свою, надеюсь, уже бывшую девушку, которая быстро скрылась в лифте. А я продолжала стоять около входной двери, но заметила, как он протянул разносчику пиццы деньги. Судя по купюрам, там были щедрые чаевые и компенсация за моральный ущерб. Я радовалась, что Игорь заступился за меня и прогнал наехавшую на меня девицу. И мне вдруг захотелось прижаться к широкой спине, ощутить горячее тело под мягким халатом. Приходилось бороться с собственными желаниями и фантазией, что разошлась не на шутку. Интересно, как бы повел себя Игорь, сделай я так? Подумал бы, что я рехнулась, точно. Приставать к дяде, пусть и двоюродному. Но я-то знаю, что никакой он мне не дядя. Правда, иногда и он ведет себя со мной не по-родственному. Да и двоюродное родство достаточно отдаленное. История знает еще и не такие случаи сближения мужчины и женщины. Вот я читала у Золя шикарную историю любви дяди и племянницы, родных, между прочим. «Спасибо и приятного аппетита!» – проорал разносчик пиццы, а я вынырнула из мечтаний. «Да что ж ты так орешь-то?» – со смехом в голосе произнес Игорь, когда паренек лихо заскочил в приехавший лифт. «Всех соседей распугаешь!» И резко повернулся ко мне лицом. «Зачем он это только сделал? Теперь на уровне моих глаз были его губы. Слишком близко. Могла разглядеть на них все трещинки. А еще я видела его грудь и мечтала к ней прикоснуться ладонями. И если бы не коробка с пиццей между нами, я бы точно упала в его объятия». «Ну что, пошли есть, пока горячее?» Как-то хрипло выговорил он, и кадык его дернулся. «Пошли!» – забрала я у него из рук большую плоскую коробку и унеслась на кухню быстрее ветра. Хоть так немного пришла в себя. «Так, я должна взять себя в руки и перестать так реагировать на Олькиного дядю. Иначе до добра это точно не доведет. А это была одна из тех, с которыми ты не сошелся характерами?» – задала я вопрос, который безумно меня волновал. «Не совсем», – усмехнулся он. «Временная истерика – не причина для расставания. К тому же Марина явно все неправильно поняла». «Ага, то есть это его нынешняя пассия. Временная истерика. А мне показалось, что такие скандалы она закатывает ему часто и на пустом месте. Хотя вряд ли Игорь стал бы такое терпеть. Он даже оправдываться перед ней не стал. А она могла бы сначала разобраться, что к чему, а потом уже наезжать». Но он повел себя молодцом, быстренько и очень спокойно поставил ее на место. И каких-то уж очень сильных чувств в нем к ней я не заметила. А уж как меня это порадовало! С чего бы? И вообще, какая-то она противная, эта Марина. На лице ботокс, в волосах ламинат. Фу, одним словом. Я лучше и подхожу ему больше. «Ну вот опять, пора с этим завязывать, пока не стало поздно».